Второе. Мне было уже 60 лет, когда я в первый раз попала за границу в 1903 году в мае. Пробыла я вне России ровно 2 года и впервые в жизни своей узнала лично или ближе ознакомилась со многими, кто в самом начале 70-х годов уже выступал в рядах боевой армии революционеров как в России, так и за границей. Были среди эмигрантов и однокашники мои по процессу и тюрьмам, были и такие, с которыми приходилось знакомиться совсем заново. Прошло 1/4 века. Многое могло измениться. Но к радости своей я нашла, что наши семидесятники жили дружно между собою, и что даже разница теорий, которые они исповедовали, ничуть не мешала им сохранять ту душевную близость и взаимное понимание, какие живут в чистых, искренних сердцах, бьющихся не для себя, а для избранного дела. Сразу чувствовалась родная среда и простор в работе. Еще бы! Там были Леонид Эммануилович Шишко, Егор Егорович Лазарев в Швейцарии, приехал из Лондона Николай Васильевич Чайковский. А сколько подросших молодых, усвоивших заветы народничества, народной воли, видевших своего духовного вождя, вболевшим душой за Россию, Николая Константиновича Михайловском. Богатые опытом своих предшественников, сильные духом, расцветающая красотой окружавшей и пополнявшей ее молодежи, партия социалистов-революционеров и за границей работала вовсю, доставляя в Россию и обильный литературный материал в крестьянские и рабочие организации и отсылая туда приготовленных научно-пропагандистов и специалистов по печатному делу и лиц, требовавших для себя боевой деятельности. И старые, и молодые были одинаково охвачены жаждой скорейшего освобождения России от старого, бесчеловечного и грязного режима. И все, что могло помочь успеху в борьбе с ним, и все, кто словом или значением своим мог оказать поддержку задачам революционеров в их схватке с сильнейшим врагом, высматривалось тщательно, встречалось трепетно, ценилось как высшее благо. Хватались за каждую написанную книгу, искали сотрудничество ученых сил, талантливых писателей. Понятно, что партия эсеров с восторгом и с огорчением любовалась писательством Петра Алексеевича Кропоткина, признавая всю силу его и сознавая всю невозможность воспользоваться им. Он анархист. Зачем он анархист? Такой же народник, как мы, эсеры, такой же революционер, как мы, и анархист. А известный кружок молодежи еще до моего приезда издал на свой счет записки революционера на русском языке и контрабандно пересылал их в Россию, где действительно они производили сильное впечатление во всех слоях общества. Петра горячо любили его старые товарищи. И они торопились послать меня в Лондон, чтобы повидаться с ним и другими тамошними русскими эмигрантами. Им дали знать, что я еду, и они меня встретили и приютили у себя как родную. Радость увидеть старого товарища усиливалась еще тем, что я, отбывши свои долгие сроки в Сибири, уже успела поработать в России 7 лет нелегально, изучив движение революционного роста в 29 губерниях и могла сообщить много интересного тем, кто уже десятки лет, как Кропоткин, жили за границей. И он был, видимо, доволен. Но он также хотел делиться и своими заботами и скорбями, тем осадком недовольства, какой оставался у него на сердце от соприкосновений с партией социалистов-революционеров. Он, видимо, интересовался ее образованием и ее деятельностью, как ближайшей ему по духу, по его отношению к работе среди русского народа. Несмотря на то, что в его размахе анархической перестройки программа ближайших достижений партии социалистов-революционеров являлась совсем ничтожной. Вы хлопочете только о том, чтобы земельки прибавили. И то, как вас преследуют. А ведь мы идем против всего, что стоит на дороге к полному освобождению человека от старых пут. К нам беспощадно относятся. Нас не только боятся, нас ненавидят. И Петр Алексеевич стал рассказывать, каким пыткам подвергали анархистов в Испании при недавних процессах по случаю нескольких террористических покушений. А какие прекрасные молодые люди! Как держали себя непреклонно! Ну вот скажи, разве добросовестно было со стороны вашей партии причислить себе в заслугу благороднейший поступок юноши Балмашева? Молодой человек отдал себя в жертву всего, по собственному желанию идет и совершает геройский поступок, а посторонние люди берут этот поступок под свое знамя. Ведь этим вы умаляете значение личности. Зачем это ему понадобилось? Ведь сам же он совершил покушение. Надо было объяснить, с какими трудностями сопряжен каждый террористический акт при правительстве, уже напуганном подобными выступлениями революционеров, и что без участия сил партии нет возможности достигнуть намеченной цели. Партийная организация вгоняет в рамки чувства и действия людей самую мысль их. Ты знаешь, что сделала ваша молодежь с моей автобиографией? Она издала ее, правда, с моего разрешения, перевозила в Россию. Там раскупали ее по высокой цене, давали по 25 рублей за книжку, а мне хоть бы один экземпляр прислали. Хорошо это? Очень даже нехорошо, — ответила я. Но в извинение такого грубого поступка старалась уяснить ему, с какой горячностью, с какой самоотверженностью работала русская молодежь над революционным делом, над социалистической пропагандой. Увлекаясь этой деятельностью, она забывала свои личные интересы. Она и чужие приспосабляла к своей цели. Конечно, все это хорошо при условиях сохранения этических начал, положенных в основу учения и деятельности партии. Организация давит волю личности, это путы, связывающие все наши высшие способности. В каких же формах ты представляешь себе общежитие людей? Возьми хоть Россию. Русский народ меньше других нуждается в государственности. Он по природе своей анархист. Ни в правительстве, ни в какой бюрократии он не нуждается. Жизнь небольшими общинами его вполне удовлетворяет. Ну а как же поступать в вопросах всем этим общинам одинаково необходимых? Обороны от нападения врагов, сообщений по воде и по земле и множество других. Каждая община может решать по-разному. А кто им мешает сговариваться, соглашаться, приглашать ученых для обсуждения вопросов? Общины соединяются в своих решениях в более крупные единицы, те идут дальше, приходят, наконец, к общему соглашению добровольно, без всякого принуждения. Это в будущем вероятно. А что же делать теперь? Я пристально глядела в глаза Петра Алексеевича. Он точно не ожидал такого оборота и как будто растерялся. Ну что ж, народ уже шевелится. Стачки все чаще, даже крестьянские беспорядки. Не надо только стеснять партийными организациями. Зачем руководство? Народ сам знает, что ему надо. Выходит, как будто интеллигенции там нет места. И интеллигенция должна быть там, но каждый действует сам по себе и за себя отвечает. Я плохо понимал. С одной стороны, безусловная вера в природу человека, в его способность черпать из себя непосредственно все лучшие импульсы разума и совести и поступать всегда справедливо при полном отсутствии ограничения его воли, с другой — как будто панический страх перед организацией тех же людей в ту или иную группу, принявшую на себя обязательство подчиниться заранее определенным требованиям. Если предположить, что соблазн властью или другим каким преимуществом, носит в себе неотразимую силу по отношению к природе даже идейного человека, то трудновато рассчитывать на массовое совершенство людей. И было грустно встретить такое противоречие в столь цельной душе. Но в дальнейшей беседе нашей я нашла некоторое объяснение такому двойственному отношению к людской психике. Началось с того, что я, видя, как ему трудно жевать пищу за обедом, как сильно он шепелявит при разговоре, спросила: «Почему у тебя ни одного зуба не осталось? Это лионская тюрьма так меня угостила. Я там все время болел цингою, жизнь была тяжелая, все страдали. Но для меня она была особенно тяжела. Не столько физически, сколько нравственно было мучительно. Ты знаешь, к нам, анархистам, пристают как самые лучшие, так и самые худшие типы людей. И представь себе возможность сидеть в тюрьме, взаперти в обществе негодяев. Нет ничего ужаснее, непрестанная пытка. Я чуть живой вышел из тюрьмы». Глубоко вздохнула сидевшая с нами жена Петра Алексеевича, Софья Григорьевна. Совсем-совсем был близок к смерти. Если бы не Лондонская академия, не остался бы Петр в живых. Его освободили раньше срока. 2 года всего прожил в заключении этот мощный духом и телом человек. И каковы были его мучения, когда за короткое сравнительно время успели состарить его до неузнаваемости. Очевидно, что самые худшие типы, величая себя анархистами, ничему и никому не подчиняясь, и живя по воле исключительно своих страстей, умели так радикально отравить человека иного типа своим поведением, что по истечении многих лет он не мог вспомнить о днях, прожитых вместе, без содрогания. Отсюда, вероятно, та двойственность в отношении к природе человека, которая меня удивила.